Глава 18. Макет человека. Когда Таунсенд на следующее утро проснулся, ему показалось, что он в пещере. Все тонуло в голубом полумраке. Кости ломило от жесткого ложа, шею свела судорога. Он развернул свою подушку и сунул руки в рукава. Потом снял зеленые суконные занавески с окон. Это было нетрудно, Рут прикрепила их к стене обычными канцелярскими кнопками. Зеленые окна выглядели бы странно. В доме не было водопровода, и пришлось выйти поискать воду. Фрэнк оказался на окруженной деревьями поляне. Светлые блики ярко зеленили траву там, где сквозь листву пробивались горячие солнечные лучи. Две белые бабочки порхали в утреннем воздухе, оживляя картину полного покоя, царившего всюду, куда ни кинь взгляд. Главный дом усадьбы отсюда не был виден. Наконец Таунсенд нашел то, что искал. Это был даже не ручей, а ключ с чистой и холодной водой. Таунсенд ополоснул лицо и, зачерпнув воды ладонями, напился и наполнил пустую консервную банку для кофе. Рут, казалось, позаботилась абсолютно обо всем. В хозяйском доме могли бы подумать, что у них появились привидения. Столь быстро начали исчезать продукты. Кофе, сгущенное молоко, бекон, фасоль, жестяная коробка с сахаром. В углу комнаты был выложенный камнем очаг, и Таунсенд развел небольшой костер из хвороста и соломы. Когда пламя погасло, он, раздувая угли, вскипятил воду для кофе. Бросать в огонь большие поленья было опасно, мог выдать дым из трубы. Потом Таунсенд, вылив остатки теплой воды в старую консервную банку, на ощупь побрился, благо догадался захватить из квартиры на Тиллери-стрит безопасную бритву. Едва покончив с туалетом, он услышал неровный скрипучий звук, словно по земле что-то катили. Он вскочил, бросился к двери и выглянул наружу через узкую щель. Оказалось, что скрипели колеса инвалидного кресла, которое толкало перед собой Рут. Он вышел и пригляделся. В кресле сидело нечто неподвижное, напоминающее человеческую фигуру, искусно вылепленную из желтого теста. Живыми казались только глаза. Настолько разителен был контраст между ними и телом, которому они принадлежали, что у Таунсенда невольно создалось впечатление, будто Рут везла одни только эти глаза, яркие автомобильные фары, укрепленные высоко над сиденьем кресла. Мужчины, не мигая, смотрели друг на друга в напряженной тишине. Макет человека, его бледная калька, а напротив — законченное архитектурное творение. Рут заговорила со стариком с той немного монотонной интонацией, с какой обращается к детям, беспомощным больным или немым. «Видите? Посмотрите, кто это, видите? Ваш старый приятель снова здесь. Вы рады его видеть?» Казалось невозможным, чтобы эти глаза засверкали еще ярче, но случилось именно так. Она обратилась к Таунсенду, и голос ее ожил и потеплел. «Как прошла ночь, Денни?» «Великолепно, Рут. Ты позаботилась решительно обо всем. А я так волновалась, что почти всю ночь не могла сомкнуть глаз. Почему же? Потому что позволила тебе поселиться так близко. Чем больше я об этом думаю, тем более легкомысленным и безумным мне все это представляется. Тебе удалось уговорить меня, но для тебя это самое неподходящее место в мире». Он загадочно усмехнулся и ничего не ответил. Он впервые видел Рут за работой. На ней не было того, что называется форменная одежда, если не считать формой желтое платье из жесткого, словно накрахмального материала, с бретельками через плечи и фартучек из той же материи, завязанные сзади на талии. Но сейчас она выглядела наряднее, чем в тот день, когда выбежала на улицу из многоквартирного дома на Уатт-стрит, заметив и узнав Таунсенда. «Он ждет, что ты поздороваешься с ним», — просительно вымолвила Рут и наклонилась к своему подопечному. «Доставь ему радость, Денни. Он просто умоляет тебя об этом. Я ведь знаю, чего он хочет», — она засмеялась. «Помнишь, какие горячие споры вы вели? Какие слова ты говорил ему, когда никого не было рядом? Не потому, что был сердит или что-то имел против него, а просто так, для забавы. Какой смешной язык!» — она рассмеялась, вспоминая. «Какой-то шифр, известный только вам двоим. И ему нравилась твоя неприличная тарабарщина. Наверное, это был твой особый способ выражать ему симпатию. Ну, поздоровайся с ним. Я отойду, не стану вам мешать». Она отпустила ручку кресла и отошла в сторону. Глаза в инвалидном кресле заблестели. По-видимому, Таунсенд должен был находить их общение забавным, однако ничего забавного в этом он не находил. Ситуация представлялась ему горькой, даже трагической. Он чувствовал себя беспомощным, его охватила неясная грусть. Он провел двумя пальцами под воротником, с трудом проглотил слюну и заговорил запинающимся натужным голосом, но постепенно вошел в роль. Глаза у старика сияли радостью, когда Рут вернулась к мужчинам, а Таунсенд отирал пот со лба. «Удивительно, да чего он любит твои смешные словечки, правда?» — негромко проговорила Рут. Чуть позже, когда они сидели по обе стороны кресла, Рут вдруг заметила. «Почему он так часто моргает?» «Наверное, солнце бьет ему в глаза». Она слегка развернула кресло. «Вправду перестал. Наверное, все дело было в солнце». Таунсенд закурил и некоторое время наблюдал за неподвижным лицом старика. «Смотри, снова моргает», — сказал он, понизив голос. «Может быть, он переутомился, глаза устали, вот и моргает?» «Он прекращает моргать, как только замечает, что ты за ним наблюдаешь», — нахмурился Таунсенд. «И снова начинает моргать, когда на него смотрю только я». «Может, он хочет показать, как рад встрече с тобой? По-другому он не может это выразить». «Он вовсе не рад», — возразил Таунсенд. «У него слезы на глазах». «Да, правда, он плачет», — подтвердила Рут, достала из кармана на спинке кресла носовой платок и аккуратно промокнула старику влажные глаза. «Чего же он от тебя хочет?» «Не знаю», — беспомощно признался Таунсенд. «Должно быть, ты чем-то его расстроил». «Должно быть», — думал Таунсенд, — «должно быть». «Но в чем причина расстройства?» «Единственный, кто знал причину, не мог говорить». Рут эти слезы обеспокоили. Хозяева нашли бы, по крайней мере, странным такое проявление чувств. «Не могу видеть его плачущим. «Не надо плакать, слышите, мистер Эмиль? Дэнни здесь очень давно не был. Вы скоро к нему привыкнете». «Больные старики как дети», — добавила она, обращаясь к Таунсенду. «Ты обычно давал ему что-нибудь вкусное, леденцы, капли от кашля?» «Не помню», — ответил он, и это было горькой и безнадежной правдой.